Жанна Коробкина. Почему гремит гром? Однажды жил-был маленький мальчик. «А ты знаешь, что такое однажды?» — спросила мама. «Наверное, это значит, что у него была одна железная дорога, и он ее очень любил», — ответил мальчик. «А пусть будет трижды жил-был маленький мальчик», — добавил он, подумав. «Ведь так ему будет интереснее». «Давай», — согласилась мама. «Но сказка не об этом. Так вот, трижды жил-был маленький мальчик. И были у него мама, папа, старшая сестренка и даже целых два кота. И был наш мальчик такой добрый и славный, хотя бывало и пошалит, что мама и папа и все вокруг очень его любили. И было у них все хорошо. И мама ласково называла мальчика «Попышок». А почему? Так кто ж его теперь разберет. И вот как-то Попышок прятался дома от дождя. А на улице, кроме дождя, была сильная гроза, и гром бухал вовсю. Бух-бабах, да бах-бубух. И придумал тогда Попышок, что будет он бояться грозы. А бояться грозы можно очень интересно. Залезешь под одеяло с головой и боишься изо всех сил. Здорово! Только страшно. А ведь наш славный Попышок даже и представить себе не мог, что на самом деле в это самое время маленький Громик и его мама Гроза веселились изо всех сил, баловались и играли в их любимую игру — пятнашки. И когда мама Гроза догоняла Громика, то сверкала молния. А когда Громик догонял маму Грозу, то от радости он гремел на всю улицу. И было им так весело вместе играть под дождем, что маленькому Громику казалось, будто всем вокруг сейчас так же весело, как и ему. В этот раз они играли долго-долго, от души наигрались и навеселились, а потом мама Гроза помчалась на тучку готовить обед, да повкуснее. А маленький Громик тем временем решил слетать вниз на землю и полюбопытствовать, чем же там внизу всегда так заняты всякие разные люди. И захотелось ему вдруг посмотреть в одно окошко. Заглянул Громик, смотрит во все глаза и увидел Попышка, который лежал в своей кроватке, завернувшись в одеяло с головой, и не знал, кончилась ли уже гроза или еще продолжится. Но маленький Громик не знал, чего боится Попышок, да и вообще, что тот боится. Ему было просто любопытно, что это мальчик там делает. И Громик тихонько постучал в окошко. Попышок услышал тихий стук и решил, что дождь кончился, и воробьи опять начали свои веселые скачки. Малыш тихонько вылез из-под одеяла и подошел к окну. И увидел маленькую улыбающуюся тучку. Тучка смотрела на Попышка, подмигивала, улыбалась. Маленькие глазки задорно блестели. Попышок так сильно удивился, что сразу забыл о своих страхах. Он помахал тучке рукой, приглашая ее залететь в форточку. Громик очень обрадовался молчаливому приглашению и влетел в комнату. Они познакомились. Попышок показал Громику свои игрушки, и они поиграли вместе. А потом Громик научил Попышочка грохотать. Они соорудили барабан из пустой коробки, нашли среди игрушек два магнитных дротика и бух-бухали, и хохотали, и рассказывали друг другу всякие разные истории. А потом мама Гроза стала звать Громика домой на тучку. На прощание Громик пообещал мальчику, что обязательно будет прилетать к нему, чтобы погрохотать и повеселиться вместе. А Попышок с тех пор перестал бояться грозы и грома. Он ведь теперь знал, что это его друг. Маленький Громик играет с мамой Грозой в пятнашки. А еще мама и папа подарили Попышку настоящий барабан. И иногда в грозу он подходит к окну, любуется на дождь за окном, вспышки грозы и бухает тихонечко на своем новом барабане, чтобы громик мог услышать его и вспомнить о своем маленьком друге-мальчике со славным именем Попышок. Жанна Коробкина. Почему гремит гром? Сказку читал Олег Булдаков.